это песня про лгуна. Эй, слушай, старый, слушай, малый, рассказ про случай небывалый, что сделал зятем короля неисправимого враля. Позвал король однажды с трона: любой, кто не страшась закона, всех лучше врет у нас в краю, получит в жены дочь мою. Одушевленный сим указом, Шваб, даже не моргнувши глазом, пред королем заговорил: вчера я зайца подстрелил, его разделал на жаркое, и вдруг, о диво, что такое, гляжу и сам не верю, он по горло медом начинен. А вслед за тем из брюха зайца золотые выкатились яйца, кольцо с бриллиантами, алмаз и высочайший твой указ, где я наследником объявлен. Наглец, ты был бы обезглавлен, король в восторге заорал, когда бы чуть поменьше врал. Но прекратим допрос дальнейший, отныне ты мне друг первейший, ты главный лжец у нас в краю, бери-ка в жены дочь мою.